Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Наши сердца, Боже, Ты слушаешь нас. Боже, Ты знаешь нашу нужду прежде нашего прошения, но Ты сказал нам, чтобы мы в молитве, Боже, с благодарением открывали наши сердца пред Тобою. Мы открываем наши сердца пред Тобою. Ты слушаешь нас. А когда мы знаем, что Ты слушаешь нас, мы знаем, что мы получаем просимое от Тебя. Боже, мы нуждаемся в Тебе. Дай нам больше Тебя. Мы хотим больше, Господи, Тебя в нашей жизни. Больше знать Тебя. Боже, любить Тебя. Быть похожими на Тебя. Господи, приди сегодня в нашей жизни. Дай нам встретиться с Тобой. Мы пришли в дом молитвы, чтобы молиться, чтобы встретиться с Тобою. Приди, Дух Святой. Возьми нас в присутствие Бога Отца. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твою святую кровь, благодаря которой мы имеем доступ к престолу благодати, к Отцу Небесному. Спасибо за то, что Твоя святая кровь омывает, очищает нас, делает нас достойными, делает нас свободными, Боже, от греха, Боже, от стыда, от вины, от власти сатаны, Господи. Благодарим Тебя за Твою святую кровь. Мы благодарим Тебя за Твою святую кровь, которая омывает, очищает нас от всякого греха. Прости нам наши грехи сегодня. Прости неверие, Господь. Прости апатию, Боже. Прости наши страхи, Господи. Очисти нас во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Дух Святый, мы приглашаем Тебя, пожалуйста, приди и выведи нас, Господи, из места, Боже, может быть, отчаяния, бессилия, уныния, Боже, в Твое место, Господь, в Твое присутствие, вместо радости, вместо мира, Господи, аллилуйя, в Твое место праведности. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет аминь. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. Слава Богу. И, драгоценные братья и сестры, присаживайтесь. Если у нас есть гости, вы первый раз у нас на собрании, мы хотим вас поприветствовать, сказать добро, добро пожаловать. Есть люди, которые у нас первый раз? Помашите рукой. Мы хотим вам сказать добро пожаловать. О, добро пожаловать. Добро пожаловать. Да благословит Господь вас. Мы рады вам, очень-очень рады. Ой, мы любим мам, слава Богу за вас, слава Господу, слава Богу. Эта неделя была насыщенной, вчера здесь были разные мероприятия. Наша молодежь, они сделали рождественскую вечеринку, ну, перед Рождеством, перед, вот мы молились, мы вместе с ними. Также вчера здесь было женское собрание, у нас есть мужские собрания каждую вторую неделю, и женщины собрались. Вчера они были везде здесь, я тоже был, захотел молочка, в себе тут я кофе заварил, зашел к ним в комнату, у меня цыть, иди сюда, прогнали меня. Но кто-то был из сестер вчера, что, может, один, пара человек, расскажите, как было, что вам понравилось, что происходило, кто-нибудь. Давайте, я не просил заранее, но кто-то может сказать, как прошло, чем вы занимались вчера, скажите. Ну давайте, кто... Тань, давай, скажи. Просто женщина – это сила. Вернее, мужчина – это сила, а у женщины есть влияние. Но у женщины есть сила влиять на мужчину. И получается гремучая смесь. Расскажи, Тань. Ой, вчера было очень здорово. Ирина нас всех собрала, и мы такие все счастливые и довольные пришли. Пили чай, кушали мандарины на Новый год же. Все счастливые и довольные. Потом мы делали поделки, которые вот украшают теперь у некоторых холодильничек. У вас дома, например. Елочка теперь сделанная самодельно на холодильнике. Ставить уже не надо елку. Да, и еще мы много молились, много общались, много молились, узнавали друг друга лучше, стали друг другу ближе, роднее. И даже новые какие-то вот проекты, мысли, мечты, все это зародилось. Мы проводили старый год в душевной женской компании. И уже мы встретили и Новый год, мы уже попросили слово от Господа для каждой из нас. Мы его получили, и вот с благословением, благодарением отправляемся в Новый год. Так что на следующий раз обязательно приходите, иначе пропустите самое интересное. Да, не пропустите. Мне так жалко было сестер вас, которых не было, просто смотреть. Ой, как было здорово. Давайте, слава Богу, воздадим. Было. Моя жена даже мне слово принесла, говорит, это тебе слово. Я говорю, это просто открытка осталась. Нет, это тебе слово. Я молилась, а вот и тоже принесла мне сегодня с утра слово в клювике. Аллилуйя, слава Богу. Хочу поделиться с вами словом Божьим. Моя тема, слово, которое Бог дал мне, оно, это продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз. Проповедь моя называется сегодня «А я не знал». Скажите, «А я не знал». У вас бывало такое или нет? «А я не знал». Вот, ну, что-то раньше, в 90-е годы, в магазине что-то продавалось, там выкинули на прилавок. А я не знал, что было, и пропустил. Или, а я не думал, да, что там что-то может быть. На самом деле, это цитата из одного места Писания. По-другому проповедь можно назвать или «Как ты смотришь на себя?». Наш взгляд на себя определяет очень многое. Аллилуйя, давайте помолимся еще. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, Боже. Пусть наше мышление меняется, Господи. И как, Боже, Ты обновляешь наше представление. Боже, кто мы в Тебе, Господь? Кем Ты сотворил нас, Боже? Наша жизнь пусть меняется. Меняются наши мысли, Господи. Меняется наша жизнь. Мы благодарим Тебя. Аминь. Итак, давайте мы посмотрим в Библии. Мы посмотрим три очень интересных отрывка. Первый из них – это книга «Бытие». 28 глава, 11-19 стих. Что-то я вдруг раз громко стал, как голос у меня прорезался. Аллилуйя. Бытие, 28 глава. Мы видим здесь Иакова. Иаков, один из сыновей Исаака. Его отец хотел благословить старшего сына Исава, но Иаков обманом украл благословение. Он надел, мама помогла ему, мама выложила шкуру ягненка его руки, шею, и он подошел, отец уже был слаб зрением, и потрогал Иакова, говорит, ну, говорит, руки Исава, голос Иакова, ладно, благословлю. Благословил его, а старший брат узнал об этом, хотел убить его, ну, так вот, семейные, как бы, такие неурядицы. И Иаков бежит в другое место, в другую страну, к своим родственникам, хочет сильно жениться. Ну, надо ему жениться, конечно же. Но вот что происходит с ним по дороге. Бытие, 28 глава. Мы читаем с 11 стиха. «И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне. Вот лестница стоит на земле». Скажите, лестница на земле. Очень интересно. Иаков – это один из патриархов веры, и он видит пророческий сон, он видит картину, которая ознаменует очень важное событие в будущем, какое мы скажем после. «Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба». Лестница с земли до неба, мы читаем. «И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Это известная лестница Иакова, так она сейчас называется. «И вот Господь стоит на этой лестнице и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Бог говорит, и вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И вот интересная реакция Иакова. Смотрите, Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на этом месте, а я не знал». Вы знаете, он даже не подозревал, что на этом месте присутствует Господь. Это как картина многих из нас. Бог присутствует в нашей жизни, или Бог на собрании, Дух Святой пришел, говорит, а я и не знал. Я первое месяц в моей христианской жизни, мы идем в собрание, одна сестра говорит: «Алексей, Дух Святой сегодня так сильно пришел на собрание, так касался людей. Он так пришел». Говорю: когда он пришел? А как он выглядел? Что у него на голове было там? Ну, у меня было чувство, что если Дух Святой в красном колпаке мимо меня пройдет, я не замечу этого. Послушайте, Бог сегодня здесь, Бог в твоей жизни, а ты можешь этого даже и не знать. И поскольку ты этого не знаешь, тебе это пользы никакой не приносит, ты игнорируешь его присутствие. Ну, не знаешь и все, и вот у тебя чего-то нет в твоей жизни очень, очень важного. Яков пробудился от сна и говорит: «Бог, истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал. И убоялся и сказал: как страшно место сие. Это не иное, что как дом Божий». Скажите, дом Божий. Это врата небесные. Скажите, врата небесные. «И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил памятником, и возделил елей на него, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз». Вифиль означает дом Божий. Итак, Иаков видит картину видения, он видит небо открытое, Бог стоит на этой лестнице вверху, ангелы Божии восходят и нисходят, и Бог ему говорит: я твой Бог, я Бог Авраама, Исаака, я буду твоим Богом. я благословлю, от тебя произойдет великое потомство. И чего не знал Яков, чего Яков не знал, от него произойдет 12 детей, 12 сыновей, они женятся, родят детей, и от Иакова произойдет израильский народ. Позже Бог изменит имя Иакова на Израиль. И из среды израильского народа произойдет Христос, Спаситель, Мессия. Понимаете? Итак, мы видим здесь, можно вернуться к презентации. В этом видении мы видим лестницу. Презентация, вернись. Мы видим лестницу в небо. Мы видим ангелов, которые восходят и нисходят. Мы видим, Бог стоит на этой лестнице. И Яков говорит, я не знал, что здесь Бог присутствует. И он называет это место вратами небес. Он называет это место Вифилем, Домом Божьим. Он говорит, а я и не знал. Вифиль означает Божье присутствие, Дом Божий, врата небес. Яков, будучи, сейчас мы понимаем же, он пророчески видит картину будущего. И что за картина будущего? Что Дом Божий, открытые небеса, присутствие Божье придут в жизнь, придут на землю в лице Иисуса Христа. Иисус Христос, Божий Сын. В первой главе Иоанна мы читаем, давайте откроем первую главу Иоанна, первая глава, 14 стих. Открывайте все. Аллилуйя. Мне в прошлое воскресенье сын мой проповедовал на молодежном собрании. Это было, конечно, вообще. Он позапрошлой неделе готовился к сочинению, допуск госэкзаменам, и сидел там, что-то писал, говорит, папа, я проповедь написал. Я говорю, да ты что, он никогда проповедь не писал, никогда не проповедовал. Ну, он так, ну, любил поспать. Мог иногда проспать молодежное собрание. Я говорю, сын, что не был на молодежке в 2 часа? Он говорит, я в 3 проснулся. Нормально, да? Самое главное, что в богатырском деле? Правильно, крепкий сон. И вот он полторы недели назад написал проповедь, в воскресенье проповедовал, и мы здесь сидели, у меня была улыбка до ушей, он сбивался, путал истории в эту Библию, так, где же эта Библия, пап, где это? А, это там, хорошо. Ну, хорошее было слово. И вот сейчас я тоже, у меня сама открылась Библия, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Смотрите, «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово – это Иисус Христос. Слово было у Бога, и Слово было Бог. И смотрите, удивительно, вот эта фраза, можно вернуть к презентации. Слово «обитало» на греческом языке, это слово означает «скиния». «Скиния» или «палатка». Вот это самое слово встречается, когда Моисей поставил скинию, и в этой скинии обитал Бог. Потом позже Соломон построил храм, и в храме обитал Бог. Так вот сказано, что Слово Божие Иисус Христос, и Он пришел на эту землю, и Он стал скинией, скинией Бога на человека. Это Бог, пришедший в человеческой плоти, Бог явившийся, вочеловечившийся, и Он, как вот это Слово, оно обитало, Слово стало скинией, то есть Божье Слово обитало, Бог обитал в человеческом теле, и вот это Слово обитало, то есть Иисус, Он стал, ну как, скинией, в котором обитает Бог, в Его человеческом теле обитала полнота Божества телесно. Вы слышите? Аллилуйя. Бог пришел во плоти. Бог воплотился. Бог пришел. Аллилуйя. Иаков видит видение, Бог стоит на лестнице вверху. В Новом Завете Иисус, Бог спустился с лестницы на землю. Иисус Христос, Сын Божий, Он стал скинией, скинией Бога на земле. Бог пришел, вочеловечился. И мы читаем, итак, слово обитало означает, ну, быть скинией. Скиния – это палатка. Иисус Христос стал как бы палаткой, в которой обитает Бог. Эта палатка – это Его физическое человеческое тело, и в Нем, в этом теле обитал Бог. Бог пришел на землю. Дальше в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 51 стихе мы читаем, Иисус, когда к нему приходит Нафанаил, Иисус говорит ему, «Отныне вы будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Итак, смотрите, Яков видит видение, лестницу, ангелы восходят, нисходят, Бог, который говорит Якову, «Я буду твоим Богом». И этот Бог, который стоит на лестнице, говорит, «Я приду в свое время на землю, я приду через твоих потомков». От Иосифа, от Марии я вочеловечусь, и я приду на землю. И к Иисусу мы видим, Бог, который был на лестнице в виде Якова, В Новом Завете этот Бог приходит на землю, и теперь к Богу, который здесь на земле, к Иисусу Христу, есть лестница, вот эта лестница, и к Иисусу восходят и нисходят ангелы. Вы помните, когда Иисус был искушаем в пустыне на 40-й день, когда дьявол отошел от него, написано, ангелы приступили и служили ему. Помните, нет? Когда он был в Гефсимании, ангел пришел и укреплял его. Ангелы служили Иисусу Христу. Что они делали? Ангелы восходили от него и к нему по лестнице. Что они делали? Они служили ему, принося ресурсы с небес. Аллилуйя, скажите, какое отношение это имеет ко мне? Сейчас посмотрим. Аллилуйя. Итак, когда Иисус Христос был на земле, Он был Богом, пришедшим во плоти. И сам Иисус Христос говорит своим ученикам, отныне вы будете видеть небо открытым, вы, верующие в Меня, вы будете видеть небо открытым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Дальше. Когда Христос... Зачем Бог Слово вочеловечился? Иисус Христос пришел умереть на кресте за наши грехи, омыть нас Своей святой кровью, чтобы восстановить нас в отношениях с Богом. Чтобы мы стали теперь Его представителями на земле. Чтобы мы стали представителями Его царствия на земле. В прошлый раз я проповедовал о том, мы говорили, смотрите, когда Бог сотворил небо и землю, весь этот мир, и потом Он сотворил человека и сказал человеку, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте ею. Он поместил человека в Эдемский сад. Эдемский сад был на определенной территории, он не был на всю землю. И Бог сказал, возделывай сад и охраняй его. Расширяй пределы Эдемского сада по лицу земли, охраняя дьявола. На земле тоже был, на землю был низвержен сатана. Но что происходит? То есть Бог дал поручение, размножайся, Адам, распространяй сад, охраняй землю. Но произошла одна заковыка, пришла запинка небольшая, ну не большая запинка, огромная запинка. Человек согрешил, человек впал в грех, он отдал власть над землею, сатане, он потерял управление, владычество над землею, он стал плодиться, размножаться, но владычествовать он уже не мог. Что делает Бог? В момент грехопадения в Эдемском саду Бог говорит, ха, не получилось, но я все исправлю, мы нажимаем здесь на паузу, и Бог говорит жене, жена, Ева, от тебя произойдет семя, и это семя поразит дьявола в голову, и я все восстановлю. Проходит время, Иисус Христос приходит, умирает на кресте за человечество, очищает нас от грехов и восстанавливает. То есть та пауза, на которой Бог остановился в Бытие 13 главе, Бог опять нажимает play, играть. И Он восстанавливает нас в великом поручении. Мы должны распространять сейчас небесное царство, небеса здесь на земле, Эдемский сад. Мы должны плодиться, размножаться, как верующие, наполнять эту землю. И мы призваны владычествовать над землей, над всяким гадом присмыкающимся. Мы должны изгонять бесов, и мы должны стягивать небеса на землю. Вы понимаете, да? То есть Бог как бы нажал паузу, насколько там сейчас от сотворения Адама, какой в еврейском календаре, какой год, кто помнит? 5700, вот какой-то вот, 5778, вот от сотворения Адама. Получается, если мы 2000 лет назад отмотаем, то в Эдемском саду Бог нажимает на паузу, говорит, хорошо, дьявол, ты тут напортил тут много, но через 3778 лет придет Иисус Христос, Он аннулирует то, что ты натворил, заберет у тебя власть, отдаст человечеству, и мои человеки, и мои люди будут распространять Эдем, будут небеса распространять на земле, будут наполнять эту землю, они продолжат это делать. Вы слышите? Аллилуйя. Они смотрят на меня. Алексей, не нравится, куда ты клонишь? Я клоню к тому, что, послушайте, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бог не отменил своего мандата, миссии данного человечеству. Бог эту миссию снова восстановил и запустил в действие через Иисуса Христа, через церковь. В Новом Завете мы видим, давайте пойдем дальше, церковь является Домом Божьим. Церковь названа, давайте мы посмотрим, вы мне не верите, так смотрите на меня, аллилуйя. 1 Коринфянам 13 глава, 16-17 стих. Там Павел говорит, разве вы не знаете, что тела ваши суть храм живущего вас Духа Святого? Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и горе тому, кто разорит сей храм? Дальше, следующее место Писания. Библия говорит, что теперь церковь стала храмом Божьим. Церковь – это место обитания Иисуса Христа, где Иисус Христос присутствует, где двое или трое собраны во имя Его, там Христос. Аллилуйя. Дальше идем. Ефесянам 2:21. Там сказано, что Бог устрояет в нас жилище для себя Духом Святым. Бог сейчас на небе и на земле. Мы с вами сейчас находимся на земле и на небе. Ефесянам 2 глава сказано в 7-8 стихи, что Бог оживотворил нас, воскресил и посадил на небесах по правую сторону Бога Отца. Мы с вами сейчас здесь на земле, ты сидишь здесь на стуле, на улице Центральной, дом 1, Щелково, и ты сидишь на небесах. Ты сидячий парадокс, скажи соседу, ты сидячий парадокс. Ты на небе и на земле, аллилуйя. В духе ты посажен на небесах, но и Духом Святым Бог присутствует в тебе здесь на земле. Иисус Христос в тебе, аллилуйя. Итак, следующее. Так, Евреям, 3 глава, 6 стих. Можем открыть, открой это место Писания. О, аллилуйя. Бог хочет, чтобы ты знал, аллилуйя, о чем-то важном. И когда ты смотришь, когда ты знаешь, кем Бог тебя сделал, как Бог заново воссоздал во Христе образ Божий внутри тебя, первоначальный образ, который Адам имел, власть, которую имел Адам над землей. Аллилуйя, ты по-другому живешь. Здесь сказано, Христос как Сын в доме Его. Дом же Его мы, дом же Божий, это мы. Скажи, я дом Божий. Если только дерзновение, смелость и упование, и надежду, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Давайте скажем, дом же его мы. Аллилуйя. Итак, церковь, возвращаемся в нашу презентацию. Аллилуйя. Церковь – это дом Божий. Это врата небесные, где обитает присутствие Бога. Согласны со мной? Церковь – это дом Божий, врата небес. То, что Иаков видел пророчески в картине, послушайте, ангелы Божии восходят и нисходят, но Бог стоял на лестнице вверху, не было еще время для Него возможности прийти на землю. Но через Христа Он пришел, и Христос дал эту власть над землей, вернул церкви. Иисус говорит, дана мне, когда Он воскрес, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, проповедуйте Евангелие всему творению. Научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Выполняйте то великое поручение, которое я дал Адаму. Адам его потерял, не выполнил. Теперь вы, церковь, выполняйте то, что Адам не доделал. Спасение – это, послушайте, прощение грехов – это не первая цель твоей жизни. Ошибка, которую мы думаем, что мы, Бог спас нас и все. Это было бы, Бог спас тебя, это промежуточная цель. Конечная цель, чтобы ты распространял Царство Божие на земле, чтобы ты был исполненным Святым Духом, и ты выполнял поручение Иисуса Христа. И мы, церковь, знаете, на кого мы похожи, церковь современная? Мы похожи на, мы похожи на человека, который тонул в реке, его вытащили, он вылез из реки, и он такой, ура, я спасен, ну спасибо, я чуть не утонул. На второй день приходишь, он там прыгает, ура, спасибо, я чуть не утонул, я спасен, я чуть не утонул. Третий день, пятый день, шестой, месяц, год, он, я чуть не утонул, спасибо. Может, чем другим займешься теперь? Может, других будешь вытаскивать, которые тонут? И церковь, послушайте, спасение, это чисто восстановление, это аннулирование грехопадения Адама. Но это аннулирование, оно для того, чтобы ты мог исполнить то, что Адаму было поручено, что потерял, что Адам накосячил, чтобы ты мог исполнить то, что он не доделал. Чтобы мы, как церковь, это исполнили. Чтобы мы плодились, размножались и наполнили землю. Если бы Адам поступал, как мы с вами, как церковь, мы спасены, мы спасаемся, мы в монастыри уйдем, спасаться будем, сидеть тихо в тряпочку. Тогда Адам с Евой сидели бы, противозачаточными средствами пользовались, и нас бы с вами не было. Слышите? Мы с вами призваны плодиться и размножаться, насаждать, аллилуйя, Царство Небесное, расширять небеса, рай, аллилуйя, здесь на земле. Скажешь, этот мир проклят, он под грехом, ничего страшного, очистим. Здесь помойка была, когда мы сюда заехали, на это место. Здесь был старый дом, туалет, тут, короче, все это разломали, куча мусора. О, здесь помойка, что делать? О, Боже мой, помойка. Давайте расчистим. Расчистили, церковь построили. Да, этот мир под проклятием, да. Здесь дьявол, но Бог сказал, я насадил здесь мой рай, аллилуйя, Царство Небесное. Я насадил здесь церковь, распространяйте эти небеса, распространяйте мое царствие. Спасение – это не конечная цель твоя. Конечная цель, чтобы ты распространял рай на земле, небеса на земле. Кто-то говорит, а мне бы только спастись. Ну, как ты, как тот человек, которого из реки вытащили, ты стоишь, ну, мне, я вот спасенный, хорошо, я чуть не утонул. Ты 5 лет постоишь на берегу реки, тебе надоест. Послушайте, Бог спас. Мне нравится вот это понимание, что спасение – это промежуточная цель, это цель, которая не конечная. Кто из вас когда-нибудь играл в этот, в боулинг? Берешь шар и кидаешь. Для того, чтобы попасть, сбить эти кегли, сколько их там? 11 или сколько? А? 12, ну вот знаток есть, аллилуйя, я никогда не далеко. Что, цель – сбить кегли. Но чтобы в помощь кидающему, на полу впереди на дорожке нарисованы такие стрелочки, треугольники. И тот, кто кидает этот шар, он должен попасть вот в центральный треугольничек. Если он в него попадет, промежуточную цель, тогда шар покатится и собьет все кегли. Так вот, спасение – это промежуточная цель, это вот этот треугольничек. Бог тебя спас, но чтобы ты достиг цели, чтобы ты был наполнен Святым Духом, чтобы ты распространял Его Царствие, чтобы ты творил добро, чтобы ты просто был человеком с небес, аллилуйя. Понимаете, вот цель Его какая. Не чтобы ты сидел тихонечко в тряпочку, ну когда-нибудь Христос придет за мной, Он меня спас, да? Церковь сидит, у нас не великое поручение Иисуса, а великое упущение Иисуса получается. Цель Божья, аллилуйя, восстановить то, что Адам потерял, аллилуйя, и чтобы мы распространяли небеса на земле, аллилуйя, охраняли эти небеса, охраняли свою семью и распространяли Царство Небесное, пока Он не придет. Вот наша цель, аллилуйя, чтобы мы были наполнены Духом Святым. Мы в Библии видим пример, смотрите, Моисей, смотрите, израильский народ, он выведен из рабства греха. Из рабства. Они проходят через Красное море и заходят в пустыню. Красное море, переход через Красное море, Библия говорит, это прообраз водного крещения. Они проходят через пустыню, но кто из вас знает, что цель была не прийти в пустыню, цель была прийти в землю ханаанскую и завладеть ею. И они проходят потом, друзья мои, они прошли через пустыню, но в землю не вошли. Они остались бродить в пустыне. Мы можем, как церковь, остаться в пустыне, бродить. Им нужно было перейти Иордан. Иордан – это река. И когда Иисус Навин подходит к этой реке, Бог также разделяет реку. Водное крещение мы приняли, да. Иордан, который течет, это символ крещения Духом Святым. Это та река жизни, которую Иисус сказал, у верующего в Меня из чрева потекут реки воды живой. Нам не только нужно водное крещение. Иисус сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, чтобы быть моими свидетелями, чтобы быть распространителями моего Царствия. Прощение грехов – это не конечная цель, это промежуточная цель. Конечная цель, аллилуйя. Конечная цель, чтобы мы распространили Царство здесь на земле. Если бы спасение было конечной целью, тогда ты был бы как мы и я, мы были с тобой как тот раб лукавый, ленивый, который принял один талант – и закопал его. Вот кто мы тогда. Приняли талант. Да, я спасение принял, и все, я сховал его для себя. Бог хочет, чтобы умножили спасение, чтобы мы умножились спасаемых, чтобы число людей, уверовавших в Него, распространялось. И Он снабдил тебя всем необходимым. Скажешь, как распространять Царство Небесное? Да просто, а вот как, аллилуйя. Бог дал тебе лаз, люк, аллилуйя. Давайте прочитаем. Давайте посмотрим дальше. Аллилуйя. Давай, Галя, жми. Аллилуйя. Не только церковь, дом Божий. Ты дом Божий. Скажи соседу, ты дом Божий. Скажи, я дом Божий. Я разговаривал с одним православным священником. Приехал к нам на Павла Корчагина. Православный священник, отец Григорий, с Екатеринбурга. Он такой пробужденец, реформатор. Он проповедует, ездит в деревни, там церкви подымает, православный батюшка, просто вообще, он как мы, безбашенный вот такой вот. Мы с ним разговорились, я говорю, слушайте, я в восторге был от него. Я говорю, слушай, как дела в православном храме, расскажите, вот ну как, там же люди ощущают благодать. Знаете, что он сказал, говорит, люди приходят в храм, ощущают благодать, переживают ее, входят в нее, и потом уходят из нее, оставляя в церкви, уходят из нее, потому что они ходят в церковь. Пережили благодать, классно, и потом ушли, дальше живут своей жизнью. Друзья мои, протестантизм, Мартин Лютер, Кальвин, вот протестантское движение, что мы возродили, что вернулось нам к пониманию, что мы не ходим в церковь, мы являемся церковью. Нету 2-3 священников или 10-200 священников в городе. Все верующие, все христиане являются священниками, все являются служителями Божьими, все являются распространителями Божьего Царствия. Мы не ходим в церковь. Мы являемся церковью. Сегодня церковь отсюда пойдет в 120 разных мест. Сегодня церковь разойдется отсюда в 120 разных мест. Ты не ходишь в церковь, ты являешься церковью. Что это означает? Аллилуйя, вот чего ты не знал. Смотри, я не знал. Куда бы я ни пошел, где бы я ни был, куда, скажи, куда бы я ни пошел, где бы я ни был, я являюсь вратами небес. Моя жизнь является воротами, через которые Царство Божие в тебе, где бы ты ни был, у тебя, послушай, в духе, духовно, у тебя лестница, люк открытый. Иисус внутри тебя, Он не на лестнице, Он внутри тебя. И к Иисусу, который внутри тебя, ради Христа, ради Иисуса Христа. Ангелы Божьи восходят и нисходят. Для чего? Чтобы через тебя распространять Царство Божие. Ты являешься носителем портала, открытого в небеса. Современным языком говоря. Нормальный, да? Бог не пожмотился. Бог не пожадничал. Ребят, распространяйте Царство Божие, ну вот вам дулю. Сами как хотите. Нет, аллилуйя. Он спустил лестницу с небес. И ангелы, которые евреям, 1 глава 13-14 стихи, не надо открывать, там сказано, они являются суть служебными духами, которые посланы нам, которые наследуют получить спасение. Мы не призваны приказывать ангелам ни в коем случае. Но когда мы молимся, просим Бога о чем-то, Бог повелевает ангелам. Они приходят нам на служение. Наша задача молиться. Раз. Дальше. Куда бы я ни пошел, я являюсь носителем присутствия Бога. Я являюсь домом Божьим. Нормально, вы затихли так вообще. Я напугал вас. Аллилуйя. Хорошо. Чтобы запомнили. Сейчас мы еще что-то сделаем такое, чтобы вы на всю жизнь запомните это. Аллилуйя. От меня восходит лестница на небо, и ангелы на ней ждут молитв и готовы нести ответы от Бога. Но у меня картина такая сегодня утром была, что большинство из нас ангелы на лестнице сидят и скучают, бездельничают, потому что мы нифига не делаем. Ну, некоторые из нас. Ангелы ждут, послушайте, Бог дал нам Дух Святой, чтобы мы сделали невозможное. Невозможно покаять человека, невозможно исцелить человека человеческими силами, невозможно беса изгнать. Но когда мы сталкиваемся с невозможным и взываем к Богу, начинаем взывать к Богу, ангелы такие, ха-ха, красавчик, сейчас, опа, твою молитву к Богу. Бог, смотри, по слову твоему просит. Бог говорит, о, молодец, отправляй ответ. Они раз, принеслись, аллилуйя, исцеление, здоровый глаз, на тебе, аллилуйя. На через себя здоровый глаз, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Мертвый лежит тут, а? Господи, во имя, тут мертвый лежит, Боже. Аллилуйя, помоги, Господь, не исцели, воскреси. Не знаю, дьявол должен воскресить мертвых. Во имя Иисуса, дух смерти, связывай тебя. У нас на Пасху в Иркутске в 94 году вышел парень свидетельствовать на Пасху. Горло в зеленке, здесь такой шрам красный. Вот только-только, свежее, через 2 недели. Он рассказывает историю. Мы в церкви вот так вот сидели, слушали. В Иркутске, вот реальная история, говорит. Мы с женой перед Пасхой, говорит, на кухне сидели, говорит, выпивали. Ну, как надо же отметить воскресенье. Ладно, Пасху. И, говорит, мы с женой поругались, говорит, и она повздорила, она схватила нож и махнула вот так вот. Ну, не хотела, но и мне горло перерезала. Ну, так вот сильно далеко махнула, нож длинный оказался. И она напугалась, говорит, а я в этот момент раз, говорит, я лежу, ну, у меня тело все, а когда здесь перережешь, все, ты перерезал эту артерию, жгут не наложишь, ну, все, это смерть. Как тут остановить кровотечение? Невозможно. Это смерть, говорит. И я, говорит, вижу, я выхожу из тела, говорит, жена в панике бежит к соседям, а соседи наши брат с сестрой, Ануш и Арпик. Они армянская пара из церкви. У них девочку Бог исцелил, когда она родилась с пороком сердца. Сердце было во всю грудную клетку, и мы в церкви молились за нее. У нее через 2 месяца было нормальное сердце, Бог исцелил ее. И вот они соседи. И эта женщина прибежала, говорит, у вас телефон есть, вызовите скорую. А у нее телефона нет, он побежал вниз, в таксофон, который во дворе. Не было мобильных телефонов тогда. А жена вбегает на кухню, лужа крови, и он лежит, все, загибается. И она подскакивает и начинает молиться. А этот парень рассказывает, говорит, я выхожу из тела, вижу вот это все надо мной. Побежала туда, а этот мужик побежал в телефон звонить. Тут эта женщина прибежала. А я, говорит, поднимаюсь вверх. Он говорит, я поднимаюсь вверх, поднимаюсь. И вдруг я перед... Слушайте, он никогда Библию не читал. Такое. Я говорю, стою, говорит, и вдруг большие, красивые, говорит, жемчужные ворота. Как он определил это в Библии, жемчужные ворота? Я, говорит, стою, красота неимоверная, все сияет, говорит, и я понимаю, мне туда нельзя, меня туда не пустят. Меня туда не пустят. И я, говорит, стою такой, и вдруг какие-то черные твари, такие темные, снизу начинают хватать меня и тянуть вниз. Я, говорит, понимаю, говорит, у меня одно слово преисподнее, тянут меня вниз, и я слышу стоны оттуда. крики, вопли, и мне страшно, они тянут меня вниз, и я пытаюсь вырваться, они тянут меня вниз, и в этот момент я слышу крик такой: «Во имя Иисуса, дух смерти, я связываю тебя, вернись!» И в этот момент эти твари разлетелись, и я бум в тело, и такой, скорая приезжает, быстро приехала. Скорая приехала, они поверить не могут, у него кровотечение остановилось. Они помогли ему подняться, он говорит: «Я сам», и он сам спустился по лестнице. Он должен был быть трупом. Ему приехал в больницу, ему зашили, ну, швы наложили, и он через две недели стоял с этими швами и говорил: «Ребята, меня туда не пустили, меня туда тянули, спасибо вашей сестре». Аллилуйя. Вот эта сестра понимает, аллилуйя, что есть лестница, аллилуйя, в твою жизнь спущена. И ангелы, аллилуйя, они восходят и не сходят, но они, заставь их работать. Аллилуйя, столкнись с невозможными ситуациями. Какая у тебя невозможная ситуация, я не знаю, но послушайте, мы привыкли справляться сами. Нам Бог-то и не нужен, в принципе, ну, потому что Бог нужен, когда невозможно, когда трудная ситуация. А если их нет, то тогда мы просто сами живем. Наша жизнь обыденная, повседневная, естественная жизнь. Но нам лестница спущена. Ангелы сидят на ней, скучают, безработные. Заставь их работать. Даже не просить у Бога невозможное. Молиться за своих соседей. У нас семья одна в церкви, они молятся годами. Все родственники спаслись. Сейчас знакомая пришла, 6 лет молились со своими детьми. Вчера на праздник пришла на этот. Аллилуйя. Бог отвечает на молитву. Когда мы молимся, когда мы просим Бога невозможного, пробуждения, спасения этого города, аллилуйя, спасения наших родных, исцеления, освобождения. Аллилуйя. Бог отвечает, ангелы приносят ответ. Колоссянам 1:27 сказано: «Христос вас», Павел говорит, «какое богатство славы в тайне сей, богатство славы, которое в тайне, что за тайна? Христос в вас, упование, надежда, славы. Христос в тебе, аллилуйя. Христос сейчас в тебе, и вот как он на земле был, и к нему была эта лестница спущена, и ангелы приносили ему исцеление для прокаженных, ангелы приносили ему, они обеспечивали всеми ресурсами с небес. Я ехал сейчас, в начале ноября мы ехали, я с сыном поехал в Иркутск, мы прилетели в Красноярск, поехали на поезде в Иркутск, так дешевле было, и потом с Иркутска на конференцию. Мы сели в поезд, первый раз ехали с ним в купе, все время в плацкарте ездили, не было просто плацкарта, сели довольны на верхней полке, а на нижней полке женщина едет с дочерью, дочерь на костылях, то ли лечилась она, ну ездили куда-то на лечение они. И моя первая реакция, ну на костылях ребенок, 15 лет или 16 ребенку, помолиться, и я такой думаю, я дурацкая такая, глупая ситуация, когда раньше я молился в поездах, всегда, не знаю, всегда молился за людей, Бог исцелял, там полвагона слушал, а тут я что-то стушевался, думаю, с сыном побуду, да и как неудобно, ну потом, может быть, завтра, и ночью они вышли, и я не помолился, думаю, ну, Господь, ну помолился, честно говоря, знаете, побоялся, ну буду выглядеть глупым. Читаю, открываю книгу буквально в тот же день, и Господь ко мне обратился, Господь сказал: «Алексей, если бы ты знал, что все мои ресурсы небес для тебя лежат в доступности на небе, когда ты молишься за больных, ты бы помолился за эту женщину, за эту девочку?» Я говорю: «Да, Господи, если бы я знал, что все твои ресурсы открыты и доступны для меня, я бы, конечно, помолился». Господь сказал: «Они открыты. Они открыты, они для тебя. Чем больше количество людей мы молимся, тем больше людей исцеляется. Если мы ни за кого не молимся, никто не исцеляется. Молитесь, будьте смелыми, проповедуйте Евангелие, аллилуйя. Проповедуйте. Это не возможность, эти ангелы, это сила Божья для того, чтобы мы распространяли небеса, распространяли рай на земле, чтобы мы благовествовали и Евангелием, люди, слыша Евангелие, могли покаяться, обрести жизнь вечную, аллилуйя. И мы умножаемся, число учеников умножаемся, мы плодимся, размножаемся на земле. Бог подтверждает свое слово, когда мы проповедуем Евангелие. Бог говорит: «Всегда молись за больных». И когда мы молимся за больных, Бог всегда подтверждает свое слово. Исцеляет, я не знаю, сколько раз, исцеляет он, аллилуйя. Проповедуй Евангелие. Я видел, когда он не исцелял, тогда, когда я не проповедовал Евангелие. Люди смотрели на какого-то экстрасенса. Но когда мы проповедуем его слово о том, что Христос умер, воскрес, и что он сейчас живой, воскресший, на небе прощает грехи, и в подтверждение, что он прощает грехи, он исцеляет, аллилуйя. Нам нужно лишь молиться, нам нужно смелиться молиться. Итак, что ты знаешь теперь? Что в Ветхом Завете Дом Божий, это было физическое место, это был город Луз, а потом он стал Вифилем. Но в Новом Завете Дом Божий, Иисус Христос, он стал Домом Божьим, он стал скинией, в котором его тело стало скинией, в котором Бог обитал телесно. Но не только это. Иисус воскрес, и он сейчас обитает в церкви. Церковь есть полнота, наполняющая все во всем. Бог сейчас обитает в своей церкви. Церковь – это скиния Бога на земле. Церковь – это дом Божий на земле. Но не только церковь. Ты христианин, ты дом Божий. Твоя жизнь является вратами небес, дверьми для людей. Через эти двери Иисус хочет прийти и встретиться с людьми. Мы с вами должники, послушайте, этому миру. Что мы должны этому миру? Встречу с Богом, чтобы через нашу жизнь Христос, Бог пришел, и люди встретились с Богом. Вот это жизнь интересная. Вот это интересная жизнь. Вот это настоящая жизнь христианская. Она восхитительна, она интересная. А стоять на берегу и радоваться 5 лет, что тебя вытащили из воды, закопать свой талант и жить, как Адам с Евой жили бы только одни, не рожая детей, это не жизнь. Это обманка, это дьявол нас обманул. Он сказал, спасайся. Думай о себе только. Так главное, чтобы ты спасся и все. Да, ты спасся, но это промежуточная цель. Конечная цель, чтобы ты распространял Царство Божие, чтобы ты наделял этим царством других людей. Аминь. Аллилуйя. Мы сейчас делаем следующим образом. Сейчас мы будем молиться, зная, послушайте, что от тебя идет лестница на небо. И ангелы, они сидят, они ждут, они хотят, они должны восходить и нисходить. Восходить Богу с твоими молитвами и нисходить от Бога с ответами на молитвы. Зная, что твоя жизнь является вратами небес. Зная, что Христос в тебе. Аллилуйя. Собственно, ну как когда ты просишь во имя Христа, это как бы сам Христос просит Отца Небесного. Ты через Него, аллилуйя, эту молитву совершаешь. И твоя жизнь является вот этими открытыми воротами, лестница к небу. Вот с этим знанием мы сейчас помолимся друг за друга подвое. И помолимся подвое. И я прошу, когда вы скажете, за что вы хотите, чтобы помолился ваш сосед, ну, ваш человек, с которым будем молиться, назовите какую-то ситуацию, которой, ну, вы отчаянно нуждаетесь, она невозможная. С человеческой точки зрения это невозможно, но попросите об этом невозможном. Не просите о том, что возможно. Попросите о том, что невозможно, но вы знаете, что это Божья воля, там, не знаю, исцеление, там, что там, спасение человека, там, кредит у вас огромный, вам нужно отдать его, ну, долг. За это помолитесь, попросите Его, и Он, зная, что для Бога нет ничего невозможного, что Он является воротами для небес, аллилуйя, в твою жизнь, для присутствия Божьего, для Царства Божьего. Он помолится за тебя с верой, аллилуйя, и Бог придет, даст ответ на его молитву, и потом ты помолись за него. Давайте встанем, мы сейчас будем практиковать. Я сказал, что мы, у нас будет, сделаем что-то, чтобы вы запомнили навсегда, что ты являешься воротами, аллилуйя. Я вернусь, аллилуйя. Вот он, что где бы я ни был, я являюсь вратами небес. Вы можете молиться, когда идете на работу, идете по улице, в автобусе, Господи, я твои врата, Боже, ты во мне, моя жизнь является твоим домом, Господи, пусть твое помазание, пусть твой Дух Святой течет, аллилуйя, наполняет мою жизнь, пусть люди ощущают это присутствие, аллилуйя, аминь, куда бы я ни пришел, аллилуйя, моя жизнь является воротами, через которые Дух Святой, Царство Божие, жизнь Божья хочет течь, аллилуйя. Дух Святой на мне, чтобы служить этим людям. Господи, дай мне служить им, дай мне быть внимательным, дай мне проповедовать, дай мне молиться, аллилуйя, исцелять. Прославляющие, выходите. Мы будем сейчас петь, поклоняться. Где прославляющие? Выходите. Прославляющие, выходите. Ирина Леонидовна. Всегда, когда говорю прославляющие, выходите, они куда-то все разбегаются, вдруг резко что-то у них случается. Аллилуйя. Подвое, хорошо? Найдите себе братья с братьями, сестры с сестрами. Хорошо, и скажи просто, у меня вот такая нужда. Мне выглядит она совершенно невозможной. Давай помолись, брат, за меня, аллилуйя. А ты молишься, зная, что ангелы, аллилуйя, ждут, когда ты попросишь чего-либо Отца Небесного по воле Его, аллилуйя. А Его воля – это спасение, Его воля – это прощение грехов, Его воля – это исцеление, Его воля – это обеспечение, Его воля – это здравомыслие и направление, аллилуйя. Разбейтесь подвое, мы будем поклоняться сейчас, мы будем поклоняться, аллилуйя, петь Господу, аллилуйя, и вы молитесь, хорошо, 5 минут, один молится за другого, все, пожалуйста, все, держите руку поднятой, если с вами никого нету, держите, вот тут Али нету, кого еще нету, Руслана нету, найдите себе человека, выходите, прославляющие, аллилуйя, Руслан, найди человека, иди со мной будешь молиться, Русь, аллилуйя. Все остальные, сестры, все нашли себе. Скажите, что, чего у вас нету, или что отчаянно нуждаетесь. А вы, зная, что ваша жизнь является вратами небес, Лестница спущена, аллилуйя. Ангелы на ней ждут молитвы, готовы нести ответ. Молитесь с верой, аллилуйя. Дух Святой, мы приглашаем Тебя. Боже, приди, наполни. Господи, Боже, пошли свою силу, аллилуйя. Приди, Дух Святой. Отец Небесный, мы просим Тебя за эти нужды, Господь Боже. Просим Тебя за эти ситуации, которые нам кажутся невозможными, но для Тебя нет ничего невозможного. Ты разделил море, Господь, аллилуйя. Ты остановил реки, Господь. Ты из камней источаешь воду, Господи, аллилуйя. Ты создал все словом Своим, Господь, аллилуйя. Ты из ничего создал этот мир, Господи, аллилуйя. И Ты тот же, Ты не изменился. Ты вчера, сегодня, вовеки тот же. Ты воскрешаешь мертвых. Воскрешал вчера и сегодня воскрешаешь. Ты открываешь слепым глаза. Боже, Ты 5 хлебов и 2 рыбки умножаешь для множества людей. Аллилуйя. Ты чудотворец, Господь, и Ты не изменился. Господи, сотвори эти чудеса. Аллилуйя, Боже, даруй исцеление. Аллилуйя. Даруй ответы на эти молитвы. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте воздадим славу Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. О, слава Господу. И те из вас, кто пришли первый раз, я не знаю, как часто вы ходили в церковь, какие ваши отношения с Господом, близки они со Христом или нет, но на всякий случай я хочу предложить, и мы всегда это делаем, молитву покаяния. Дело в том, что грехи наши могут быть прощены. Жизнь вечная может быть начаться, может быть начата в нашей жизни только через покаяние, через личное обращение ко Христу, который умер за мои грехи, взял на себя мои преступления. Если я к Нему обращусь, а Он умер за мои грехи и воскрес, и если я попрошу Его простить мои грехи, Он простит, очистит, войдет в мое сердце. Аллилуйя. Небеса будут открыты для моей жизни. Аллилуйя. Божья лестница будет спущена. Аллилуйя. Дух Божий придет в мою жизнь. Христос будет в моем сердце. Ангелы Божьи, аллилуйя, будут посланы служить мне. Но для этого нужно принять Христа. Принять Христа, покаяться, привести свою жизнь в правильное положение перед Христом. Давайте мы закроем глаза и все вместе с теми людьми, которые пришли первый раз, помолимся этой молитвой покаяния. Давайте скажем вслух Иисусу такие слова. Скажем: Господь Иисус, я верю в Тебя. Я верю, что Ты Сын Божий, ставший человеком ради моего спасения. Иисус Христос, я грешник. Пожалуйста, прости мне мои грехи. Спасибо, Иисус, за то, что Ты умер за меня. Ты пошел в ад вместо меня. Ты был наказан за мои преступления, чтобы я не был наказан, чтобы я не пошел в ад, но чтобы я имел жизнь вечную. Господь Иисус, прости мне мои грехи. Войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Я принимаю Твою любовь, Небесный Отец. Ты мой не только Бог, Ты мой Папа. Спасибо Тебе. Я Твое дитя. Я больше не раб греха. Я Твое дитя. Я люблю Тебя, Небесный Отец. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет: аминь, аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, Яков говорит: а я не знал, что Бог присутствует в этом месте. Часто мы так: а я не знал, Господи, что Ты в моей жизни присутствуешь, что лестница спущена с небес, что ангелы ждут, когда я вознесу молитву Отцу Небесному, и они возьмут эту молитву и принесут ответ. Аллилуйя. А теперь я знаю. Аллилуйя. Моя жизнь. Аллилуйя. Она важна, она ценна. Моя жизнь является инструментом в руках Бога. И я сам, чтобы распространять Его Царство, Его небеса здесь на земле. Аминь. Аллилуйя. Будьте благословенны. Давайте мы помолимся за наши нужды. Есть несколько объявлений важных. Спасибо, пастор. Спасибо. Спасибо за увещевание. Кто здесь верит в силу молитвы? Но не все подняли руки. Ну хорошо, кто здесь верит Господу нашему, Иисусу Христу и Богу Отцу Небесному, что Он благ и милостив во всем? Поэтому давайте помолимся за эти нужды, которые у нас есть. Вот, за людей, которые, уповая в вере, пишут эти записки. зная, что Бог благ и милостив. Отец Небесный, Бог Всемогущий, мы молимся вместе с этими людьми и предстоим пред престолом Твоим в ходатайственной молитве за каждую нужду, за каждого человека, за каждую ситуацию, которая сейчас оказались люди. То ли это болезнь, то ли это немощь, то ли это молитва о спасении родных и близких, то ли это молитва о работе. Боже, мы молимся, чтобы Твои источники открылись в каждой этой ситуации. Мы молимся, чтобы спасение пришло. Мы молимся, чтобы сокрушение Духа пришло, чтобы упование на Тебя не угасло. Чтобы люди, которые написали эти записки, пройдя эти испытания, еще больше утвердились в Твоем Слове. Чтобы они не ожесточились. Чтобы слава Божья сопровождала их жизнь. Чтобы они увидели ответы на эти молитвы. И так же, как мы сейчас молились друг за друга, по молитве нашей, пусть наша вера будет активизирована. Пусть все достояние неба, весь этот Божий потенциал, ангелов небесных, армии Божией работает по молитвам нашим, чтобы слава Божья пришла, чтобы спасение Божье пришло, чтобы исцеление Божье пришло во имя Иисуса Христа, чтобы квартиры, которых ожидают люди, о которых молятся, они были открыты, и люди въехали в них, и радовались, Боже, Господь, и прославляли Твое имя. Боже, приди, приди, Боже, в эти ситуации. Мы молимся также за людей, которые не знают Тебя и ходят своими путями. Во имя Господа Иисуса Христа, пусть придет сокрушение. Пусть люди познают, Боже Господь, как благ и милостив Господь, но велик суд Его, чтобы страх Божий пришел в жизнь людей, чтобы они познали, что они грешные, что они ходят своими путями, что они грешат перед Тобою, вознося хулу к небу, к Создателю, тот, который создал их, который ждет с простертыми руками. Боже Господь, мы молимся, Боже Господь, Бог мой, за нашу церковь. Молимся, Боже Господь, чтобы служения в нашей церкви, они возрастали. Мы молимся, чтобы защита Божья и благодать была. Мы видим Твою славу, мы видим Твою защиту, Господи. Но молитва в нас да не перестает, Боже Господь, за этот дом Божий, чтобы жертвенник всегда был, Господь Бог мой, с чистым, свежим хлебом, огнем Святого Духа, чтобы молитвы здесь возносились к небесам, чтобы этот дом был воистину домом молитвы во имя Иисуса Христа. Мы молимся друг за друга и благословляем на текущую неделю. Пусть это время предрождественское будет временем света, наполнения Твоей славы в наших жизнях во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга, благословляем наш город, благословляем правительство, Боже Господь, Москвы, Московской области, России. Мы молимся, чтобы Твой Дух, Дух Божий, был на всяком царе, на всякой власти, установленной Тобой, чтобы Дух страха Божия, сокрушения перед Тобою, пребывал на них во имя Господа Иисуса Христа. Мы молимся за Россию, за народ. Мы молимся, чтобы Божье предназначение исполнилось в России. Мы молимся, Боже Господь, чтобы наша земля, она была покрыта дождем поздним и ранним, дождем спасения, и чтобы она принесла плод, который Ты ожидаешь, наш Спаситель, Бог Небесный. Мы благословляем, Боже Господь, Израиль, молимся за него и будем и говорим мир Иерусалиму. Мы молимся, Боже Господь, за места, где конфликты. Мы молимся там, где происходит убийство. Пусть придет Твой свет в эти ситуации. Сокрушение, обличение Духом Святым. Пусть остановятся войны. Пусть рука, которая держит меч, перестанет делать зло во имя Господа Иисуса Христа. Благословляем. Благословляем, Боже Господь, именем Господним, страхом Божьим, всякую душу, ходящую пред Тобою. Благодарим Тебя, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.